Кстати, когда тоже мы анализировали, у нас есть такой концерт «Любовь и неврозы». Все большие, основные песни невротические. С таким трудом нашли тройку песен, где действительно объяснение в любви. Оскара Фельдсмана есть. «Я видел вас всего лишь только раз, но мне открылся мир неповторимый». Там же нет сравнения, да? «Я помню вас, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя». Но основная любовь во втором куплете. «Уйдете вы, скажу вам добрый час, но только мир мне явится пустыми. Я помню вас, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя». А остальные все невротические песни. Там невротики их поют. Понравилось, да, такое? Да. У нас есть такая песня «Любовь и неврозы». Концерт такой у нас есть. Мы показываем, как отличить песню любовную от невротической. Вот. Ну ладно, кто у нас сейчас? А если уже живешь? Что? А что делать, если уже живешь? Я что, разойтись? Ну, с моей точки зрения, ради бога, не ссылайтесь на меня. Ну, вначале надо расходиться без толку, если не понял. Надо проанализировать так, чтобы не попасться опять. У меня есть раздел, в принципе, сперматозоида, научные приметы. Если мужчина пьет раз в неделю чаще, не исключено, что он алкоголик. Если он не помнит, что было в состоянии опьянения, не исключено, что он алкоголик. Если он в процессе выпивки пытается опередить круг, ну, знаете, подняли тост, что мы здесь, стараемся побольше, да? Это, скорее всего, алкоголик. Это так еще совершенно, ну, понятно, что алкоголик. Вот. Но все признаки есть. Что? Все признаки есть, но... Все, конечно, Бог думает, это же наука, ну что? Да. Значит, ну если ревнует от алкоголика, у алкоголика бред ревности часто возникает потом. Если ревнует, скорее всего, алкоголик. Скажу больше, если ни грамма не пьет. Тоже не исключено, что закодированный алкоголик. Соображать надо. Да, думать нужно, понимаете? Нет, почему? Иногда люди не пьют по каким-то идейным соображениям. Есть у них там. Да. Ну, мировоззрение, позиция, это все страшное дело. Что еще? Любви нельзя экономить. Да, прям силы свои не надо экономить. Полностью надо отдавать. Да. Спасибо. Давай. Кто занимает? Идите за это туда. Да, вот же свободное место есть. Да иди, садись. Вот же, видите, невротическая привязанность к своему месту. К вам, не, заняли вас туда. Ну посмотрите оттуда. А мне скажите, я буду громче говорить. Ну к жизни надо приспосабливаться, а не менять ее. Все, заняли, ушел. Так. Нужно найти интересное дело или интерес сделать. Да, это хорошая анализ. Если, да, если тебе дали неинтересное дело, то попробуй найти в нем интерес. И неинтересных дел не бывает. Есть неинтересные люди. Можно найти. Знаете, одному человеку, у нас есть в истории такой случай, тонконогий, его фамилия, ему поручили заниматься склеротиками, которые перенесли инсульт. Ну, противное дело, да? Инсульт потом, скоро смерть. Так вы знаете, он так хорошо сориентировался, так нашел, разработал систему диагностики, систему лечения, что книга сейчас считается всеми. Да, давай. Способ реагирования на хамство. Соглашайтесь. Не спорьте, соглашайтесь. Да, конечно. Ну, основной принцип амортизации. Так, что еще? Все? Да. Ну, все, спасибо. У меня два. Да. Если тебя критикуют, радуйся. Не критикуют тех, на кого уже махнули рукой. Да, это точно. Ну, второй был, вы говорили, мне он все равно нравится. Не сравнивай себя с другими, сравнивай себя с собой. Да, так тоже. Хорошо, если жизнь так будет организована, то тогда всегда будешь счастливым. Ну, имеется в виду, конечно, ты сегодняшний с тобой вчера. Да, с тобой вчерашний, безусловно. А вопросик один можно? Да. Конечно. Потому что никак не могу понять. Да. Вот вы говорите, не делайте благодеяния, да, если тебя не попросят. Да. Я все равно не понимаю, почему нельзя. Или я не Нет, я сейчас скажу, когда тебя не просят, благодеяния не оказывают. Ну, вопрос хороший, я отвечаю. Угу. Когда не просят. Почему? Потому что когда я предлагаю свои услуги, я тем самым показываю, что я умнее вас. Благодеяние, понятие широкое. Я сейчас благодеяние, я сейчас расскажу, что такое благодеяние. Иисус Христос говорил, благодеяние – это когда правая рука не знает, что делает левая. Это благодеяние. Конечно, за это тоже надо спасибо говорить. Были у меня благодетели? Да, были, конечно. Когда я как раз выходил на вот эту вот систему, я слушал лекцию профессора Либиха Сергея Сергеевича, убей меня Бог, не знаю, жив он сейчас или нет. 70-е годы это было. Оно произвело на меня неизгладимое впечатление. И это стоило моей перестройки очень сильно. Скажите, пожалуйста, он мне благодеяние оказал? Он знал об этом? Он когда-нибудь меня упрекал? Вы знаете, прошло 10 лет. Я запомнил, в 92-м году мы с ним встретились на одной из конференций. Я ему сказал спасибо. Мне было чем отчитаться, у меня уже было несколько брошюр. Он меня, что, помнил или нет? Он ждал мое спасибо. Он нет, не требовал. Потому истинное благодеяние то, что Иисус Христос говорил благодеяние, тогда правая рука не знает, что делает левая. Благодетель истинный, он не осознает, что он оказал благодеяние. Был ли я благодетелем? Был. Я, кстати, почему я сейчас вот прошу, чтобы вы говорили мне, что вам запомнилось особенно. Пришел ко мне доктор один, ну я его не узнал, но знаете, 20 человек на цикл приходят, 7 циклов в год, ну в общем забываются они, конечно, все. Ну, приходит и говорит, Михаил Ефимович, говорит, я хочу вам сказать спасибо и как-то отблагодарить вас за то, что после того, как я побывал у вас на специализации, у меня, значит, что? У меня поменялась вся жизнь, я сейчас стал главным врачом Ейского психиатрического диспансера. Ну, ничего там. Я его спрашиваю, слушайте, а какая фраза произвела впечатление? Он говорит, одна. Имею дело только с первыми лицами. Ну, с теми, кто решает проблемы. Я хотел выдвинуться и искал дорогу к первым лицам. Вместо того, чтобы обратиться сразу к первым лицам, но мне эта фраза произвела впечатление. Я пошел сразу к секретарю горкома партии. И он меня поставил тут же главным врачом. Ну, и все комиспоры у меня и пошло. Ну, вы знаете, где-то я это вычитал, фраза, она мне понравилась, я ее повторял без особого понимания. С тех пор я тоже к первым лицам обращаюсь. Мне тоже вот интересно, что на вас произвело впечатление. Ну, значит, эти фразы что-то стоят, да. Я их начинаю лучше узнавать с вашей подачи. Ну, вы знаете, что он попросил, чтобы он организовал нам отдых на Азовском море, совершенно бесплатно, еще и деньги заплатил. Мы там проводили группу. Ну, и лекции тоже летом часа 4 читали. Вот. На двух преподавателей. Вот. Кстати сказать, если вам кто-то оказал благодеяние, приходите, скажите ему спасибо. А почему он не попросит, он не знает. Ну, вот случай из практики. приходит стучиться ко мне один дагестанец в кабинет. Он говорит, на одну минуточку, он мне говорит. Да, значит, ну совсем для меня. Подпишите мне книжку. Ну, я подписываю ему книжку. Мою приносит. Если хочешь быть счастливым. Вы знаете, я здесь вам подарок принес, там килограмма два, по-моему, молока. Ну, я думаю, что понимаете, это 2 килограмма молока для меня не решение проблемы. Ну, вы знаете, приятно очень было, я его запомнил. Он да. Поступил неправильно? Правильно поступил, конечно, надо благодарить. Правильно, абсолютно правильно. Он же оказал благодеяние, нет? Нет, я ему оказал благодеяние. А он прочел, он мне в ответ спасибо сказал, обязательно нужно говорить спасибо. Он прочел мою книгу, рассказал, что у него пошло-пошло-поехало. Он там у себя в Дагестане организовал какую-то школу. И мой социальный статус повысился, оказал благодеяние. Здесь даже не в размере благодарность, а в том, что я не ожидал же этого. Вы знаете, радость возникает всегда, когда она неожиданна. Запланированной радости не бывает. Посмотрите, у вас многих были очень великие события. Школу закончили, институт закончили, вспомните. Свадьба была, вспомните, какие чувства у вас были после того, как вы получили аттестат зрелости, диплом. Облегчение, радости нет. А вот радость, когда неожиданно. Конечно, я не ожидал, я был рад. Сейчас вот живу на эти премии. Но один пишет, Михаил Ефимович, я читал «Принцип сперматозоида», и вот такая-то фраза, и говорит номер афоризма, произвела на меня излучаемое впечатление. Я понимаю, что я должен вам больше, ну, когда вы покупаете мои книги, вы со мной рассчитываете, потому что с каждой книги я имею процент авторский, да. Ну, значит, я же думаю, ну, что, я говорю, знаете что, вы не переживайте, я принял эту благодарность, дал ему координаты. Я ему сказал, только вы имеете в виду, что ту цифру, ту, те деньги, которые вы мне пришлете, я там прибавлю 2 нуля, получится хорошая сумма. Потому что я действительно не ожидал. Ну вот это вот как раз и нужно делать. Поэтому вот я когда с профессором Либиху сказал спасибо и подарил свои книжечки в доказательство, он был очень доволен ее дарить. Но он же совершенно не ожидал, он же меня забыл. Вот. Может быть, и вы тоже благодеяние оцениваете, да? Ну, тоже были благодетелем, но не оценивает никто вас. Ну, если вам кто-то что-то сделал, а вы, да, значит, пойдите, скажите спасибо, вам же легче будет. Кстати, вот этот вот дагестанец в Ростов потом переехал, мы случайно встретились. Я ему оказал содействие в устройстве его дел. Запомнился, понимаете. Вот. Так что обязательно нужно это делать для вашей же пользы. Ну и человек, он сделал большое дело, конечно. Значит, однажды это случай моей... ученицы очень способные и талантливые. Я тоже жаловался, народ неблагодарный, но все. А ты благодарный или нет? Ну, она знала его анамнез. Он был кавалеристом, лошадь вынесла, значит, его с поля боя, жив остался. А она ему сказала, а вы спасибо лошади-то сказали или нет? Говорит, нет, не сказал. Ну, пойдите сейчас скажите. А где она же уже, естественно, подохла. Ну, скажите ее потомкам. Как? Ну, сходите в зоопарк, там лошади есть. Скажите спасибо. Вы знаете, он пошел, сказал спасибо, ему легче стало. Ну ладно, ответил на вопрос. Благодетель. Зачастую не совсем все. Не совсем, но другое. Как можно? Я потом буду. Значит, да, потом, да, благодетель не знает, что он оказал благодеяние, поэтому никак не просит благодарности. По незнанию своему. А если вы... Тогда я еще продолжу ответ. А если вы ждете благодарность, то, значит, тогда что? Только те, кто... Я вам говорю, вам что-то предлагают, не отказывайтесь. Только имейте в виду, что вы, приняв дар, сделали гораздо больше, чем тот, кто вам подарил. Он подарил вам какую-то сумму, так? Так? сумму подарил какую-то. Вы ее уже давно протратили. А вы его на всю жизнь сделали благодетелем. Он теперь гордится. Тому помог, тому помог. Тому помог. Родителям я тоже советую. Кто кому больше сделал, вы детям или дети? Вам? Непонятно. Вы потратились на их воспитание. Ну, годы застоя, 100 рублей в месяц на ребенка, это была хорошая сумма. 18 тысяч долларов за 18 лет. А мои дети, да, сделали меня родителем. Навсегда родителем. Я им уже сейчас ничего не плачу. А то, что они меня сделали родителями, я сейчас неплохо на этом зарабатываю. В общем, мои слова о воспитании детей, при наличии у меня детей, имеют что? Большой, большую цену, правильно? Если бы у меня не было детей, то, вы знаете, все мои разговоры были бы, ну, слушали, конечно. Но в глубине души у вас есть дети, но я поэтому говорю, вот пусть бы у него были дети. Тогда посмотрели, что он говорит. А так мои слова с доверием выслушиваются, да? С большим. Потом, это от того я имею. Поэтому, конечно, когда вам предлагают, что пользуйтесь этой услугой, но если потом вас на это управит, надо выяснить, сколько это стоит, рассчитаться, все, что это стоит, и больше с этим человеком не иметь никаких дел. Принцип сперматозоида действия. Мама кричит своему сыну лет 15. Хороший ребенок просто. Сам уже подрабатывает, где-то учится хорошо. Никаких проблем. Она чуть что, ты все у меня молоко выпил. Он у нас поработал, придумал свой этот самый ход. Когда она в следующий раз сказала, он вычислил, сколько молока он у нее выпил. Это нетрудно просчитать за год. Норма кормления, по-моему, 100 грамм за 1 литр. Да? Значит, когда ему сказала, что ты у меня все молоко выпил, он вынес из своей комнаты 2 литра молока и сказал, в силу своих физиологических особенностей, молоком я тебе отдать не могу. Вот я купил тебе 2 литра молока, еще останусь должен тебе еще 2 литра. В следующий раз принесу. И она заткнулась. И больше она уже не говорит, что он выпил. Все. Вот. Конечно, он говорит, у вас такое, вот это надо понимать, что он вам должен по гроб жизни избавить за то, что вы приняли его благодеяние. Ну, конечно, форма должна быть интеллигентная, вот. Но принцип такой, а тебя никто не просил это делать. Хорошо, а если такой вариант, я делаю благодеяние, когда меня об этом не просят, но как бы заранее уже не ждут благодарности. Просто ну, вот делаю. Все, да, делаю, все. Все равно я буду потом в роли жертвы? Нет, почему? Не можешь, если не будешь просить, потом. Но это надо понимать, что раз он принят, ты ему остался еще поверх порог жизни должен. Не надо, понимаете, не надо, как что-то сделал, тут же доставать. Вы еще понимаете, что не надо буквально понимать, что вы. Тут же доставать, рассчитываться. Спокойно, думайте о человеке хорошо, что он сделал это все от души. Но как только упрекнул, так сразу. Раз и вот так. Ну, конечно, когда вы осознаете, что вы оказали благодеяние, то что-то такое там нечистое есть. Ну, я что хочу сказать. Богатые люди довольно часто благотворительностью занимаются, но не понимают, что это им выгодно. Засвечиваются, они говорят, налоги в Соединенных Штатах Америки меньше. Если осознаешь, что это не благодеяние, и какая-то цель у вас есть, правильно. Я теперь горжусь, что я сделал бескорыстное благодеяние. То есть, если осознаете, я не думаю, что это и благодеяние, это избавительство. Ну, как хотите. Ницше как раз говорил, что он плохо относился к сострадательным людям. Значит, ну, вы же понимаете, это, чтобы сказать вот такое благодеяние, где я осознал, я должен увидеть их страдания. А у меня их нет, и вот этот вот весь мой. То есть я сразу ставлю себя выше их. Вот. И он говорит, сострадательные люди это плохие. Когда я некому сострадать, они начинают приносить зло. Какое? Ну, какое-нибудь. От того, что нечем заняться? Ну, да, конечно. А как, ну, вот, что? Если ну, это нищий сказал, просят. Детальки к нему. Нищие просят. Нищие просят, я не подаю, я скажу вам. Заботиться о нищих, это кто? Чья это забота? Президент, да. Я прошу большие налоги. А теперь президент пусть занимается своим делом. А когда я ему... Конечно, когда человек подает нищему, он так делает для себя. Он чувствует себя великим человеком. Милость. Он начинает говорить, я не люблю вот это фарисейство. Я вот не могу пройти мимо, когда вижу страдающего человека. Нищий сидит. А если вот подходит и просит, начинает вот последнюю каплю, ну, вот, кусочка хлеба, ну, конец. Я понимаю, что блин, это алкоголь, конечно. Я это все понимаю, осознаю, но случаи такие часто это чувствую нет, себя, вроде как потом-то. Ну я не знаю, кто как, я не даю. Вроде 100 рублей. Я знаю, это же как алкоголик. Одолжите мне рубль 37 конфет. Такой со следами былой интеллигентности. Извините, нет. Но я не говорю, что вы должны поступать как вы. Нет. Я знаю, Бог ты мой. Не хочется даже дураком в их глазах видеть. Он же понимает, что он меня обдурил. Ну иногда я говорю, я не хочу, чтобы ты обо мне плохо думал. Почему? Начинает говорить, жалко. Я говорю, да нет, не жалко, но я не хочу, чтобы я обо мне плохо думал. Вот. Ну и так далее. Ну, знаете, это все нищество, это все уже организовано. И зачем подпаивать мафию? А я вот нищим подаю, а если подходит, просит, то никогда не подаю. Ну да, а я и нищим не подаю. А я как-то... Не, ну я понимаю. За себя. Ну вот я о чем не говорю. Я это осознаю. Да, вот вы осознаете, ну, что вы это делаете для себя. Поэтому все люди всегда работают для себя. Очень рады этому предложению. Никто ради других не живет. Ему так легче. Ну да. Не, станьте президентом, вот тогда нам надо будет думать о нищих. А вот их тогда не будет, и нам всем не надо будет помогать. Это когда мы подаем нищим, мы за президента, да? Выполняем его обязанности. Почему? С нас берет налоги. 13%. Распределяет там на все, на бюджеты, на нищих, на инвалидности. Ну не знаю, кто как. Я только высказываю свое мнение. Может быть, я не прав. Спасибо. Будем чай пить? Давайте не будем. Давайте будем, время. Я что, когда человек планирует себя на высокую цель, то выясняется, что ему все нужно. Вот, например, человек любит подраться. Вот такая его генетика. Значит, ему надо драться. Но тогда ему надо поставить цель стать чемпионом мира. Так, тогда ему надо будет развить интеллект, потому что когда равные, то там побеждает тот, кто умеет. Ему надо овладеть что? Знаниями юриспруденции. Ему нужно овладеть экономическими знаниями, чтобы его не ободрали, как лифт. Ему надо научиться давать интервью прессе. Я вот сейчас работал год в олимпийской команде. Это не фуфло, меня зачислили туда даже. И выдали форму. Я заметил, что беда... С ними легко работать, почему? Потому что они все нацелены на что? На первое место. Но, к сожалению, многие из них что? Нет. Только это считает своей конечной целью. Я ему говорю одному, ну не признали, короче говоря, не буду рассказывать о моем опыте работы в олимпийской сборной, доклад я написал уже, вот. Что они слабенькую цель. Почему? С деятельностью что? Спортивная жизнь не заканчивается. Так же, да? К мирной жизни себя надо готовить. Там, кстати, очень много спящих красавиц. Ну, знаете, люди в сказке живут. самая сказка распространенная – это «Спящая красавица». Вот спортсмены – спящие красавицы. Они рекорды ставят, нарушают режимы и думают, что так будет все время. А потом они просыпаются, уже не молодости, не красоты, не силы, а что в реальном мире делать, они не знают. Есть некоторые, которые готовятся. Ну, конечно, если он считает, что он получит 100 тысяч долларов за олимпийский чемпион, чемпионат и организует свой бизнес, это достаточно, то, конечно, он узкомыслит. И вот как мы их подучивали. Надо научить разговаривать, научить давать интервью прессе, то ты можешь 10 миллионов заработать. На рекламу тебя возьмут, так, улыбчивый, там, разговорчивый. Подберу. Потому что с прессой, конечно, надо уметь разговаривать. Почему? Потому что пресса, она решает свои задачи, а я в это время должен решать свои задачи. Надо сказать, я много раз меня уже натягивали, меня вот самое. Ну, сейчас я с прессой научился разговаривать. Причем очень, кстати сказать, мой вызов высшей сферы связан с моим интервью прессе. Я уже так следил за ними. Но здесь у нас как? Это как работа такая. Да, дипломная работа. Но все равно, любую работу надо делать старательно. Ну, мне спрашивали, как хорошо, 250 тысяч долларов, 250 тысяч рублей дают. Ну, я говорю, здорово, конечно, только олигофрена у нас много будет. Детей больше будет, но качество ниже. Ну, а что надо делать? Значит, ну так, короче говоря, обо мне, о моей болтовне сверху узнали, вот предложили доклад написать. Вот. Ну так, так что можно при помощи прессы решить какие-то задачи. А пресса наша, ну надо сказать, я говорю в целом о прессе, она не отличается большим умом. Стратегическим точно не отличается. Они гоняются за сенсацией, поэтому они все время в заднице находятся. Хотя пресса, будьте большими людьми, пресса могла бы открывать таланты. То есть, если бы на будущее работала. Я, кстати, через прессу хотел книжки написать. Думаю, журналисты писать могут, я расскажу, а они напишут. Я даже написал статью, помню тогда, статью о просвещении, что-то о воспитании еще тогда. Они не опубликовали, так, а вот еще главный психотерапевт так предлагает вот каких-то, да. Ну, я запомнил эту корреспонденцию, Алла Борисовна, где я знаю. Если бы она могла бы стать первооткрывателем. Но она молодая, может быть, она, когда начнет работать, не будет в заднице, а попробует работать на будущее. А сейчас бы они могли бы сказать, что они первые меня открыли. Они за сенсацией гоняются. Ну и потом обязательно надо все дословно проверить от и до. Например, они: приходите к нам, и мы вас научим. Это не моя фраза, я не могу этого сказать. Я же ей говорил: приходите к нам, и мы вас, у нас вы сможете научиться. Я никого не могу научить. Но условия я создал. Вот в нашей среде вы можете научиться. Что здесь вот нас 50 человек, я же знаю, как оно расслоится. Некоторые через 2 недели забудут, а некоторые так круто взойдут. Но возможность такая есть здесь. Вот это не моя фраза. Приходите, и мы вас научим. Если вы кто-то, значит, кто-то от моего имени подписался. Вот. Ну, не буду дальше, но есть представители прессы. И когда ко мне приходят корреспонденты, я говорю: а вы где? Вы на радио работаете? Вот пойдите, у меня там есть Смирнова Елена Петровна, с которой хороший контакт. То есть, если она вас порекомендует, я буду тогда вам давать интервью. Что еще пресса? Пресса, многие представители прессы, но она только начинает, где-то не относится, они считают, что они вообще четвертая власть. Да, пресса — это действительно четвертая власть. Но сам корреспондент довольно часто что? Ну да. Ничего из себя не представляет сам этот корреспондент. Он приходит абсолютно неподготовленный. Я не представляю, возьмите интервью или плакат, дает редактор, она не знакомится с моими трудами, кто я, что я, и значит, еще и спорить со мной начинает. Поэтому я не очень сейчас прессу подпускаю. Да, что? Да, а что из «Комсомольской правды»? Не подготовите ли вы мне доклад? Я ответил, говорю, что меня в референты нанимаете. Так у меня не получился контакт с «Комсомольской правдой». Ну, а сейчас будет... Как вас зовут? Саша. Саша. Вот, Саша, вы кто? Студент? Я студентка в Австрии по профессии «Эксперт-менеджмент». Да. Ну да. В общем, то есть я не журналистка, я пишу диплом на данный момент. Ну и как? По мотивации персонала. Ну да. По мотивации персонала. Да. В Казахстане. Ну сейчас она пропросила интервью минут на 10. Ну сейчас мы попробуем. Я ей интервью, конечно, сейчас дам. Тем более сейчас вот видите, ну примерно как с прессой надо разговаривать. Я не знала раньше, что вы социолог еще. То есть, ну и я не могу упустить просто такую возможность. Нет, я говорю, да, для да, диплома. Да. У меня докторская по социологии. А, докторская. Да. Авторство, диплом. И вообще все мои работы социологические. Ну, у нас да, тоже там были разговоры, я говорю, что не понимаете, вы социологи, чем я как социолог отличаюсь? Социологи дают нам сведения, а я еще говорю, как это исправить. На новое направление. Да. В общем, для того, чтобы определить мотивацию персонала, в первую очередь мне надо определить потребности общества и характеристики общества нашего. То есть, так как Казахстан, начиная с 17 века, находился под большим влиянием России, и потом особенно Советский Союз очень большую роль сыграл, то я в первую очередь изучаю влияние России и российского общества, так как очень многие города, индустриализация, это все пошло из России, включая профессионалов, которые приехали, особенно в течение Советского Союза. В общем, вкратце я хочу просто описать то, что я нашла о российском обществе. То есть начиная вот в царской России, потом период Советского Союза и вот как раз постсоветский период. И потом у меня будет три вопроса. Да. Небольшие. В общем... Ну правильно, больше трех нельзя задавать. Ну, слишком много, два слишком мало. Да. В общем... Одно из самых главных характеристик русских людей, в первую очередь российского общества, было предпочтение благополучия коллектива. То есть коллектив являлся наиболее важным как бы телом в обществе, и индивидуальность она поглощалась, то есть, этим коллективизмом, даже еще в царской России до Советского Союза. Стремление к достижениям, амбиции, они, в общем-то, даже порой презирались и считались нежелательными для гармонии группы. Более того, очень сильная осторожность и боязнь сделать ошибки, о которых мы тоже говорили здесь, тоже уничтожала инициативу. Конечно же, еще есть описание такое, что был синдром равной нищеты для всех. То есть все люди, если они в группе, пусть они все будут нищие, но то есть, главное, что никто не выбивается. То есть до сих пор даже иногда это видно. Конечно же, были и есть такие тренды, как энергия и вот бездействие. То есть много месяцев люди могут бездействовать. Подождите, за вопросы не пришли. Нет, я вопроса не слышу. Это как раз я вопроса не слышу, но значит, сейчас вы мне рассказываете такие вещи, которые я знаю. Зачем вы мне их рассказываете? Задавайте вопрос лучше. Ну, хорошо, если вы хотите просто вопросы. Ну, конечно, вопросы. Ну, ладно. Просто хотел... А если еще... Вы же молодой начинающий корреспондент. Я не корреспондент, я экспорт-менеджер. Ну, подождите, сейчас вы у меня берете интервью. Так? Как будущий экспорт-менеджер. Да, правильно. Так вот, задавайте мне вопросы. Ну, хорошо. А не читайте мне лекции. В общем, просто я хотела сказать, что такие глобальные... тренды, которые существуют в российском обществе. Вы чувствуете, да, что мне уже хочется ее отправить? Вопрос. Или вы мне задаете вопрос, или уходите. Ну хорошо, как бы вы описали советское общество по отношению к гомогенности общества во всех странах бывшего Советского Союза? Ну вот это и скажите. Вот это и надо было. А то все вы мне говорили, что я без вас знаю. Ну знаете, да, я что хочу сказать. Спасибо. Не надо всегда, я просто говорю, у нас все-таки не интервью, а так уже к интервью не относится. Человек человеку Бог. Так надо. Все вы знаете, что знаю я. Единственное, что вы не знаете, это те мысли, которые у меня сейчас возникли в голове. Так что они тоже все знают. И, кстати, сказать, я тоже уже сейчас говорю, извините, сейчас я отвечу на ее вопрос. Как общаться с детьми? Как со взрослыми? Глаза в глаза. Считать, что они все знают. Если они что-то не знают, зададут вопрос. Да, я с вами согласен. У нас создалась такая общность, как советский человек. Советский человек. Здесь мы казахи, русские, евреи, узбеки, а там мы все. За рубежом я там тоже был. Там мы все советские, правда, там нас всех называют русскими. Особенность советского общества, это советского человека, это пассивность, как вы правильно сказали, и агрессивность. Советский человек, выезжая за рубеж, сразу начинает навязывать свой образ жизни. И не хочет адаптироваться к ситуации. Я там читал лекции по адаптации советского человека. Я был в еврейской семье там. Я был в немецкой, наши вот эти этнические немцы. Я был в армянской, был русской. И вот там мы все одинаковые, правильно, гомогенные, ничем не отличаемся. Почему? Потому что при социализме сообщество рассматривалось как булыжная мостовая. И был вот этот вот совершенно несоответствующий природе тезис «незаменимых людей нет». И поэтому все какие-то индивидуальные различия обтесывались. А если ты не обтесывал, то тогда жирафил с себя голову снимали, что был такой же, как все. Это я знаю. И вот с таким воззрением советский человек приезжает за границу. И сразу же начинает навязывать свой образ мысли. Вот это мои впечатления от советского человека. Особенно это заметно, когда он за рубеж едет. Здесь что-то мы видим, да, различаем друг друга по национальности. Да, я согласен. Тогда как на общество надо смотреть, как на мозаичный рисунок. Мозаичный рисунок, где каждый член мозаики абсолютно незаменим.